Ну, можно сказать, что вы оскорбили мои чувства, лейтенант. К сожалению, это нельзя квалифицировать как преследование. Ева, изучающе глядела жилье Лизбет. Абсолютный порядок, безукоризненный вкус. Еве пришлось внутренне признать, что у этой женщины свой стиль во всем, и она даже поймала себя на мысли, что восхищается им. В гостиной, куда Лизбет их провела, стояли сдвоенные обтекаемые диваны темно-зеленого цвета с синими полосами, которые даже на вид казались очень удобными. Стиль отражался и в выборе элегантных столов из дымчатого стекла и морских пейзажах. Ева увидела шкаф с книгами, выцветших кожаных переплетах, и вспомнила о Рорке. Ему, при его страсти к старине, это наверняка бы понравилось. Из окна открывался великолепный вид на город. «У вас очень приятно», — заметила Ева и обернулась, чтобы внимательно разглядеть прекрасно ухоженную женщину в домашних темно-желтых слаксах и тунике. «Думаю, вы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать мастерство моего дизайнера. Кларенс помогал вам в составлении интерьера?» «Нет. Диапазон вкуса Кларенса находился где-то между нелепицей и вульгарностью». Ева решила больше не дожидаться приглашения и уселась на диван, вытянув ноги. «Создается впечатление, что у вас с ним было мало общего. Напротив, нам обоим нравились очень многие вещи. А главное, я верила, что у него горячее, щедрое и честное сердце. Но я ошиблась. Не знаю, как вам, а со стороны 250 тысяч в квартал кажется потрясающим проявлением щедрости». Лизбет подошла к встроенному холодильнику, достала оттуда бутылку воды, налила себе в большой граненый стакан и ответила не сразу, как бы взвешивая замечание Евы. «Я говорила не о деньгах, а о душе, но на деньги он был действительно щедр. Он платил вам за то, что вы спали с ним?» Раздался звон стекла. Лизбет со стуком поставила стакан. «Нет, совершенно определенно нет. Финансовые дела — это другой, отдельный, сугубо личный вопрос, который был оговорен нами с самого начала. Нам так было удобнее». «Лизбет, вы обдирали парня на миллион в год». «Я не обдирала его ни насколько. У нас существовала договоренность, в том числе и о денежных выплатах. Такие договоры часто заключаются в случае, когда одна сторона имеет существенное финансовое преимущество над другой. Теперь, когда он мертв, существенное финансовое преимущество имеете вы». «Мне об этом сообщили». Она снова подняла стакан и поверх него посмотрела на Еву. «Раньше я не знала об условиях его завещания». «В это трудно поверить. У вас были интимные отношения, давние интимные отношения, которые включали, как вы сами признаете, регулярные денежные выплаты. А вы, получается, никогда не обсуждали вопрос о том, что произошло бы в случае его смерти». «Он был крепким, здоровым мужчиной». Лизбет пожала плечами. «Мы не говорили о его смерти, просто не заостряли на это внимание. Он говорил, что никогда не оставит меня, и я верила ему». Она опустила стакан, и ее глаза наполнились яростью. «Я верила ему, верила в него, а он предал меня самым оскорбительным способом. Ну, пришел бы, сказал бы мне, что хочет прервать наши отношения. Да, это сделало бы меня несчастной. Да, и рассердилась бы, но я приняла бы это». «Так запросто?» — Ева подняла бровь. «И вам было бы безразлично, что больше не будет ни выплат, ни фантастических путешествий, ни дорогих подарков. И потом, вам ведь, наверное, льстило положение тени босса? Как вы смеете? Как вы смеете пошлять то, что у нас с ним было? Вы ведь ничего не знаете о наших отношениях». Лизбет скрестила руки на груди, ее дыхание стало прерывистым. «Вы видите только то, что лежит на поверхности, лейтенант. Наверное, это потому, что вы сами тень. Тень Рорка. Вы вынудили Рорка жениться на вас. Сколько фантастических путешествий, дорогих подарков вы гребете себе, лейтенант? Сколько миллионов в год идет вам в карман?» Ева с трудом удержалась, чтобы не вскочить с дивана, а Лизбет уже не владела собой. Ее лицо стало багровым, глаза превратились в раскаленное стекло. Сейчас она выглядела вполне способной воткнуть включенную дрель в сердце человека. «Я ведь не убивала Рорка», — холодно ответила Ева. «Ну уж, раз вы об этом заговорили, почему же вы не вынудили Кларенса жениться на вас?» Лизбет ответила мгновенно. «Я не хотела этого. Я вообще не верю в институт брака. В этом вопросе наши мнения расходились, но он уважал мое право на свою точку зрения, он уважал мои чувства, и когда вы со своими грязными обвинениями...» Сжав кулаки, она сделала 3 больших шага к Еве, но ее остановила Пибоди. Лизбет трясло, ее суставы побелели от напряжения, однако спустя мгновение кровь отлила от ее лица. Она обмякла и послушно опустилась в кресло. «Очевидно, сейчас у вас именно то состояние, которое привело вас к убийству», — спокойно спросила Ева. «Да, мое заявление о непреднамеренности было принято с одним условием. Я обязалась пройти курс профилактики приступов гнева. Этот курс начнется со следующей недели». Ева немного помолчала, потом вернулась к разговору. «Что ж, лучше поздно, чем никогда. Итак, вы утверждаете, что такой приступ произошел, когда вы узнали, что Кларенс обманывал вас. Однако никто не знает о какой-либо другой женщине его жизни, кроме вас. Заместитель Кларенса, например, готов поклясться в этом». «Он ошибается. Кларенс обманывал его так же, как и меня». Или Крис лжет. Ради Кларенса он готов был дать отрезать себе руку, поэтому в данном случае ложь для него — ничто, — ответила Лизбет, пожав плечами. Но почему Кларенс солгал? Зачем обманывать, если, как вы говорите, ему достаточно было прийти к вам и расторгнуть ваши договоренности? Не знаю. Лизбет возбужденно провела рукой по волосам, разрушив идеальную укладку. Я не знаю. Может, в конце концов, ему, как большинству мужчин, нравилось обманывать? Вы не очень-то любите мужчин? В целом нет. А как вы знали о той другой женщине? Кто она? Где она? Почему больше никто не знал о ней? Кое-кто знал, — медленно произнесла Лизбет. Кое-кто прислал мне фотографии, где они сняты вместе, Кларенс и она, а также записи разговоров. Эти разговоры касались меня. Они насмехались надо мной. О, Боже, я бы убила его еще раз. Лизбет вскочила с кресла, подошла к шкафу и вынула оттуда большой пакет. Вот, это копии. Оригиналы мы отдали обвинителю. Посмотрите. Ева выложила содержимое пакета на стол. Первая пачка фотографий имела хорошее качество. Мужчина на снимках был явно Кларенсом Брэнсоном. На одной из фотографий он был снят на скамье в парке вместе с молоденькой блондинкой в короткой юбочке. Его рука покоилась на ее бедре. На следующем фото они целовались с видимой страстью, а его рука была уже под ее юбочкой. В другой пачке оказались снимки похуже качеством. Они были зернистыми, словно их перепечатали с видеопленки. То, что было запечатлено на снимках, происходило, по всей видимости, в одной из интимных комнат какого-то клуба. Ева подумала, что этот клуб потерял бы больше половины своих членов, если бы было бы обнаружено, что там велась подобная съемка. Зернисто или нет, но снимки достаточно отчетливо показывали Кларенса и блондинку в самых разных энергичных сексуальных позах. «И когда вы получили это?» — спросила Ева. Все сведения представила обвинителю. Ева про себя чертыхнулась, решив непременно выяснить, почему сотрудники офиса обвинителя не потрудились передать материал предварительному следствию. «Думаю, вам не повредит, если вы дадите их мне», — заметила она. Лизбет пожала плечами. «Я достала пакет из своего почтового ящика, когда пришла домой с работы. Просмотрела его и сразу пошла к Кларенсу, чтобы выяснить отношения. Он все отрицал. Он просто стоял и все отрицал. Сказал, что это подделка, что он никогда не видел этой женщины. Это было оскорбительно. Я потеряла самообладание, как бы ослепла от ярости, схватила эту дрель и...» Она немного помолчала, стараясь взять себя в руки. Очевидно, вспомнила наставление адвоката. «Должно быть, я потеряла рассудок. Не могу вспомнить, о чем я думала, что делала в тот момент. Затем я вызвала полицию. Вы знаете эту женщину? Раньше я ее не встречала. Молодая, не правда ли?» Губы Лизбет дрогнули. «Очень молодая и очень подвижная». Ева сложила все обратно в пакет и спросила. «Зачем вы держите это у себя?» «Напоминание о том, что все прожитое нами с Кларенсом было ложью».